«Прикажете на Невский сбегать?» — разочарованно спросил лакей, видимо, ждавший на чая. «Ну да, сбегай», — приказал Шталь. Он поднялся по лестнице, чтобы не оставаться в передней с прислугой. Ему хотелось еще взглянуть на женщину в передничке. Но ни ее, ни квартального на площадке больше не было. Шталь пошел по неровному узкому коридору, припоминая расположение комнат в мрачном доме. Вдруг он явственно услышал доносившуюся издали музыку. «Что за неприличие?» — подумал Шталь. Он свернул из коридора и на цыпочках прошел через длинную нежилую комнату с закрытыми ставнями. В ней было темно. За этой комнатой, Шталь помнил, находилась небольшая гостиная. Он приоткрыл дверь. Спиной к нему в гостиной, освещенной одной горевшей над клавикордами свечой, играл Дмитрий Бортнянский. «Ах, он еще тут. Ну, ему можно играть. Для него это все равно, что молитва». Шталь оставил дверь полуоткрытой и уселся на диван в темной комнате. Он слушал минуты две, уставившись глазами в бледную дрожащую полосу света на ковре. Вдруг он почувствовал сильный нервный удар. У него внезапно прервалось дыхание. Шталь так до конца жизни и не узнал, что играл в день цареубийства Бортнянский в доме своего умершего друга. Может быть, это было импровизацией. Может быть, никогда это и не было записано. Одаренный чуткостью и слухом, Шталь не имел музыкального образования, не знал даже нот. Впоследствии что-то в концерте Бортнянского «Скажи мне, Господи, кончину мою» напоминало ему эту музыку. Одна, очень страшная ее фраза, походила на мелодию Сен-Готардского убежища. Они говорили об одном и том же, о смерти. Шталь слушал с расширившимися глазами, со все росшим душевным смятением. Он сам не мог понять, что с ним случилось. Ему казалось, будто он только теперь очнулся от непонятного, долгого, изменчивого, томительного сна. Он был во сне и на льду Невы перед тропинкой, шедшей к Петропавловской крепости, и у Талызина, слушая жгучую речь Палина, и у дверей спальной, в которой душили императора, и в долгие постыдные часы, последовавшие за ночью убийства. Самые низменные его чувства, самые циничные фразы и мысли, приходившие ему в голову, были сном, от которого лишь теперь пробудило его то, что играл о нем, играл один из величайших композиторов России. В музыке Бортнянского слышали Шталю и люди, замученные в тайной канцелярии, и задушенный в эту ночь царь, и крик камер гусара Кириллова, и душевная мука Талызина. В ней была вся та необыкновенная, несчастная, ни на какую другую не похожая страна, в которой счастье жить было послано и царю, и камер-гусару, и Талызину, и ему, Шталю. В версте дома Братаева, в той комнате волшебного замка, трясущийся от ужаса художник раскрашивал кистями в эти минуты изуродованное тело мертвого императора. Где-то в другом месте, уткнувшись лицом в подушку, сдерживал рыданье новый самодержец, так богато одаренный, так ужасно начавший царствование. Фраза росла, грозно росла, беспощадно. Да, все кончено. Загублена жизнь, искалечена душа. Кости помяты, все выжжено в сердце. Но и у других тоже все кончено, почти с радостью говорил себе Шталь. Он думал о Братаеве, лежавшем под кисеёю, с медными монетами на глазах, думал о Ламоре, которого никогда больше не суждено ему увидеть, думал о собственной, близкой до ужаса смерти. Так странно связала его судьба с Братаевым и с Ламором и с царем, так все в ней было случайно, так легко все могло быть по-иному. Шталь чувствовал мучительное бессилие, безотчетный страх перед жизнью. Умру, через день забудут, ничего не останется. Но ни от кого ничего не останется. Разве от него, от этого худо одетого бедного человека. Нет, и над ним, как надо мною, есть то, перед чем мы безвластны, то самое, о чем он играет. Звуки слабели. Начиналась новая музыкальная фраза. «Нет-нет, я знаю, здесь начался обман», — жадно вслушиваясь, говорил Шталь. «Обман, обман. На это я не поддамся, не поддамся, не поддамся», — бессмысленно твердил он, стискивая зубы. «Да где же они? За извозчиком послали, а сами ушли», — сердито говорил в коридоре голос. Послышался женский заигрывающий смех. «А вы бы караулили? Уж видно, из своих заплатите». «Ну, это Дудкис». «А извозчик шапку сдерет, да? Без шапки, значит, гулять будете». Шталь смущенно вышел в коридор. «Я тебя ищу», — сказал он, не глядя на лакея. «Нашел? Спасибо. Вот тебе». Он спустился вниз, вышел на улицу и приказал извозчику ехать к госпоже Шевалье.